Глава 11. Я как мог быстро оделся, найдя свои вещи на полу. Но не пойдешь же открывать полиции в одних пижамных штанах. Интересно, откуда они у меня взялись? Неужели Олеся купила мне одежду? «В шкафу!» — крикнула мне девушка, натягивая платье. Я метнулся к створкам встроенного шкафа, распахнул их и слегка офигел. На плечиках висело два мужских костюма, судя по виду моего размера. Отдельно на полочках лежали носки и трусы. Выше — джинсы и свитер. Новая куртка, похожая на мою, нашлась на крючке слева. Вот это да! Я быстро надел джинсы и напялил свитер. Олеся уже была готова, едва убедилась, что я одет, открыла дверь. «Думал, уже не дождусь», — произнес Иван и шагнул в номер. «Что-то не так?» — резко спросила Олеся. «Простите, госпожа, все в порядке. Вдруг подумал, что ваш одаренный сбежал». «С чего бы это?» «Позавчера его задержали в Новой Москве за превышение дозволенных рамок самообороны». «Что?» — растерянно спросила Олеся. «Он сейчас в камере предварительного заключения. Убил человека, как утверждает напавшего на него». «Это невозможно. Александр здесь, со мной. Мы отправили запрос на подтверждение личности», — продолжил Иван, словно не замечая слов Олеси. «Сегодня пришел ответ». Майор протянул сложенный втрое листок бумаги и какую-то фотографию. Я придвинулся чуть ближе, чтобы видеть, что там написано. Но с 5 метров, где я стоял, разглядеть написанное мне не удалось. На фото же был совершенно не похожий на меня человек. Это и неудивительно. Я никогда не был Александром Марининым. «Вы уверены, что вас не ввели в заблуждение намеренно?» — спросил полицейский. «Этого не может быть!» — вновь повторила Олеся. Мне показалось, что она в панике. Ее ложь раскрыли, и она растерялась. «Я сейчас все вам объясню», — произнес я и сделал шаг в сторону майора. Иван резким движением выхватил пистолет из-за пояса и направил его в мою сторону. «Стоять! Не двигаться! Руки над головой!» Я замер. Дуло пистолета смотрело мне прямо в лоб. Я видел, что сиреневый кристаллик торчит из рукоятки, значит, оружие энергетическое. Интересно, если меня не берет аквамарил, как я буду реагировать на выстрел из пистолета? Меня не убьет? А вдруг там есть что-то еще? Пуля какая-нибудь? Черт! Но почему я до сих пор не удосужился изучить вооружение этого мира? «Не советую подходить», — продолжил Иван. «Стойте, где стоите, и даже не шелохнитесь. Сейчас подойдут мои люди, мы проследуем в участок, где во всем разберемся. Кстати...» — майор покосился на Олесю, сделал шаг назад, чтобы она оказалась в его поле зрения. «А вас мы тоже спросили. Бабушка просит вас вернуться домой». Не стоит молодой княжне путешествовать одной, да еще неизвестно куда. Вот и все. Вся наша история раскрыта. Обман разоблачен. Доблестный товарищ майор уже, наверное, мысленно сверлит дырочки в погонах. Я глянул на Олесю. Девушка смотрела на меня вопросительно. Да какого черта? Не собираюсь я идти в участок. Если они поймут, кто я... Точно решат, что им всем медали выдадут. Не стоит так искушать служителей правопорядка. Я попытался ощутить покалывание в пальцах. Левая рука не отозвалась. Зато в пальцах правой появилось ощущение онемения. Я едва заметно кивнул Олесе. Та слегка качнула головой, и воздух разорвало свистом плети. Рука с пистолетом дернулась, и Иван удивленно перевел на нее взгляд. Девушка чуть-чуть повела рукой, и пистолет отлетел в дальний угол. «Что за...» — начал Иван. Я шагнул вперед, одновременно вытягивая руку. Сиреневый разряд впился в плечо майора. Иван пошатнулся и осел, отключившись. Я сделал короткий пас рукой, и молния коснулась виска полицейского. Теперь он не будет помнить, что вообще нашел нас здесь. «Что с ним? Ты его убил?» — воскликнула Олеся. «Нет. лишил памяти. Надо сваливать. Тем более сейчас сюда нагрянет полиция. Я подошел к девушке, взял ее за руку и посмотрел в глаза. «Ты со мной?» «Вещи. Нужно одеться. И документы», — вместо ответа произнесла Олеся. Все слова слились в одно, так что я не совсем разобрал, что она сказала, но руку отпустил. Девушка кинулась к шкафу и принялась собираться. Я видел, что чемодан она даже не трогала. Забросила документы и деньги в небольшую дамскую сумочку. Подошла к тумбочке у кровати и сгребла оттуда таблетки и мазь. Я накинул куртку. Больше у меня вещей не было. Не тащить же с собой костюмы. Жаль, что не довелось надеть. Немного неловко, что Олесин труд пропал попусту. «Готово», — отчиталась девушка. «Бежим!» «Стоп!» Я едва успел схватить пробегающую мимо меня девушку. «Не торопись!» «Сейчас я вытащу майора за двери, а ты проверь, чтобы в комнате не было следов быстрых сборов. Закроем двери. Майор не будет ничего помнить. Для него будет только то, что он подошел к двери и очнулся на полу. Мало ли, от чего человек мог потерять сознание. Даже если он попадет в комнату, то просто не обнаружит нас тут. Пока дадут ориентировки и так далее, мы будем уже далеко». «Хорошо», — согласилась девушка. Мы принялись каждый за свое дело, и вскоре все было сделано. Майор лежал у дверей. В номере все выглядело так, будто мы просто вышли прогуляться. «Давай по лестнице». «Тебе не будет тяжело?» — заволновалась Олеся. «Когда ты скакала на мне белочкой, не слишком волновалась, не тяжело ли мне?» — усмехнулся я. Олеся покраснела, но заулыбалась, видимо, вспоминая недавнюю забаву. «Двигаем». Мы, хоть и не бегом, но очень торопливо пошли в сторону лестницы. Спустились. Я придержал Олесю и выглянул в холл. Посреди роскошного зала у самой стойки толпилось пятеро полицейских. Неужели майор решил придержать их в надежде, что, раскрыв наш обман, сможет задержать нас лично и впрямь повышение хотел? Есть другой выход? «Я не знаю», — пожала плечами Олеся. «Вы что-то хотели?» Раздался сзади смутно знакомый голос. Мы разом обернулись. На верхней ступени пролета стоял парнишка-носильщик. Я его плохо помнил, но обознаться не мог. «Привет!» — поздоровалась с ним Олеся. «Нам нужно незаметно выбраться из отеля». Девушка сунула руку в сумочку, и оттуда показалась бумажная купюра, как я мог заметить, не самая маленькая. Глаза паренька загорелись при виде денег. «Идемте!» — махнул он нам рукой. Пришлось подниматься на второй этаж. Лестницы давались мне тяжело. «Что полиция от вас хочет?» — спросил любопытный носильщик, пока мы шли длинным коридором. «Меньше знаешь, лучше спишь», — с улыбкой ответил я. «Это что, девиз вашей школы? Наглый пацан, люблю таких. Я выведу вас через кухню, там нас не заметят. А вы шпионы? Вот что с ним делать? Они тут все на шпионах двинуты». «Да, я британский шпион Джеймс Бонд», — ответил я поздно, вспомнив, что с Британией тут все не так просто. «Он что, издевается?» — спросил наглый парнишка у Олеси. «Не знаю», — очень серьезно ответила она. «Пацан чуть отодвинулся от меня, но расспроса не оставил». «А я догадался, вы одаренные», — сделал он нелишенное смысла предположение. «Вы влюбились друг в друга, убежали из семьи и сейчас вас ищут». Мы с Олесей переглянулись. «Нет», — снова произнес мальчишка, — «вы одаренные из разных семей, а семьи против ваших отношений или вообще враждуют друг с другом». «Что еще придумаешь, юный Пинкертон?» — рассмеялся я. «Или лучше называть тебя Шекспиром». «А кто эти люди?» — недоуменно спросил парнишка. «Британские шпионы», — ответил я. Больше парнишка не строил предположений. Через кухню мы прошли без препятствий и вышли через служебный ход, используемый для доставки продуктов. «Спасибо», — поблагодарила парня Олеся и сунула ему еще одну купюру. Парень ловко схватил ее и захлопнул за нами дверь. Мы остались одни. Узкий замусоренный проулок напомнил мне трущобы Шанхая, куда я однажды попал. Только не было по краям улицы крошечных коробочек домов с единственным окошком во входной двери. Здесь поднимались высокие стены справа и слева, но мусора было столько же, и еще катастрофически не хватало солнечного света. «Идем», — бросила мне Олеся и пошла к выходу из переулка. «Ты заметила, что на кухне все отворачивались, едва мы входили в помещение? Мне даже кажется, что до того, как мы входили, они словно говорили, что если мы вас не видим, то ничего не сможем сказать полиции. У них тут частенько такое бывает». «Я не в курсе», — ответила Олеся. «Но рабочие вообще не сильно жалуют элиту. Скорее всего, они просто не хотели заполучить проблемы из-за нас. Они не защищали нас, а старались сберечь себя. Не стоит забывать, кто они и кто мы». «А кто мы?» — спросил я, пока мы вышагивали по переулку. Олеся вдруг остановилась. «Я боюсь. Макар, или как тебя зовут на самом деле?» «А как меня зовут на самом деле?» Я настолько привык к себе новому, что все до этого стало казаться сном. Я и Макара не воспринимал как себя самого. Но и Николаем давно перестал быть. «Не бойся, глупая, теперь ты со мной. Я согрею тебя и весь этот мир. Сделаю его не таким холодным. Теперь ты под моей защитой и можешь быть спокойной. В обиду тебя я не дам. Мне только нужно во всем разобраться. А для этого нужна помощь. Нужна команда. И часть ее у меня уже есть. Нам пора возвращаться. А для этого нужно попасть обратно в Новую Москву и оттуда в Салехард. Хотя можем поехать из столицы напрямую. Вот только у меня теперь нет кристалла от снегохода. Но думаю, я что-нибудь придумаю». Олеся улыбнулась в ответ на мою речь и кивнула. «Поехали, княже. Дорога до столицы длинная. Нам нужно успеть на ближайший поезд, пока майор не очухался и не сообразил, что мы не просто вышли погулять». «Хорошо», — согласилась Олеся. Мы вышли из переулка прямиком к стоянке такси. Я подошел и договорился о проезде до вокзала, где недавно был взрыв. Водитель кивнул, принимая заказ. Видимо, взрывы на вокзале были нечастым явлением. Погрузились и тронулись. Проезжая мимо входа в метрополь, я заметил выходящего на улицу товарища майора. Он шел и мотал головой. За ним из дверей высыпали дружной ватагой полицейские. «Что, товарищи менты, утерли вам носы?» «Выбрались из-за подней и свалили. Ищи теперь ветра в поле. Сейчас главное поторопиться. Нельзя останавливаться, пока до логова не доберемся». Я даже слегка загрустил, вспомнив о своем новом доме. Хоть недолго там пожил, но успел привыкнуть. А может быть, это от того, что он именно мой? Ни княгини Смирновой, ни княжны Мироновой, ни внучки Ковалевой. Мой и больше ничей. А то, что там живут куча мужиков, что поделать? Заработаю денег, обзаведусь особняком. Будет куда девчонок водить. Я украдкой глянул на Олесю. Что же мне с тобой делать? Люблю ее. Нет, до любви мои чувства не дотягивают. Просто очень симпатичная боевая девчонка. Чувствую, меня к ней тянет. А как же Дана? И к ней тянет. А к кому больше не представляю. Обе хороши. Хоть с Даной у меня пока все только на платоническом уровне, зато плотская часть зашкаливает с Олесей. Сейчас для меня решение простое — приголубить обеих. Зачем отказываться от того, кому тянет? Незачем. Слушай, ничего, что мы с тобой сегодня так без защиты кувыркались? Слегка неожиданно для себя спросил я у Олеси. Девушка сначала посмотрела на меня с непониманием, а затем улыбнулась. «Странные вы люди, мужчины. Сейчас-то не поздно спрашивать?» Я пожал плечами и улыбнулся, признавая свою неторопливость в этом вопросе. «У одаренных очень низкая рождаемость. Когда один одаренный с другим...» Она немного замялась, подбирая слова. «Сексом занимается?» Не придумав ничего другого, сказала Леся. «Это расплата за дар. Так что если я забеременею от одаренного, Меня простят и примут обратно в семью. Да и тебя, если захочешь, примут. Из чего такие почести? От двух одаренных рождается ребенок с двойным даром. Это огромная редкость. За всю историю таких было единицы. Так что не переживай, скорее всего, ничего не случится, усмехнулась девушка. Затем подумала и сварливым голосом своей бабки добавила. Но предохраняться никому не помешает. Иначе, детка, могут быть всякие нехорошие болезни. Олеся произнесла это и рассмеялась. Так мне бабка всегда говорила. Так что я всегда это делаю. А сегодня? Сегодня? Олеся задумалась. Что, если я хочу от тебя ребенка? Девушка посмотрела мне в глаза и долго не отводила взгляд. Я тоже смотрел на нее, не моргая, пока Олеся не сдалась. Вот что, дорогая, ты мне очень симпатична, правда. Я в восторге от твоего тела и от того, что ты вытворяешь в постели. Но когда обзаводиться ребенком, я решу сам. Пусть даже это большая редкость, так что в дальнейшем будем предохраняться. Если я решу, что ребенок нам нужен, то сделаю тебе предложение. А ты решишь? Все еще дуясь на меня, спросила Олеся. «Возможно», — примирительно произнес я. «Не передумала заниматься со мной сексом». Девушка сделала вид, что думает, но я видел ответ в ее глазах. «Нет, даже не думай, что отмажешься». Я обнял ее, и Олеся положила голову мне на плечо. Так мы и доехали до вокзала. Нам едва удалось достать билеты на ближайший поезд. Осталось только одно купе в СВ. И Олеся, не раздумывая, купила его. Отправление должно было быть через 30 минут, но выезд задержали на час. Мы заняли свои места и стали ждать. С соседних путей уходили составы. Одни ехали в одну сторону, другие — в противоположную. На запад шли паровозы, на север, восток и юг — приземистые обтекаемые локомотивы. Надо же, какое дикое отличие! Не знаю, как там за границей, но здесь мир не сильно отличался от нашего. Да, что-то было мне в новинку, но к этому можно было легко привыкнуть. Чего-то не хватало, но это тоже дело наживное. Особо было сложно без сотовых телефонов и компьютеров, а также без огромной скорости смены информации, обеспечиваемой интернетом. Зато здесь было спокойней. Такая пасторальная жизнь, что мне всегда нравилась. Но это если не считать, что сейчас я был слегка вне закона, изображая современного Робин Гуда. А вот теперь еще и принцессу увел из знатного рода. И если Смирновых я лишил большого количества магов и небольшого количества кристаллов, то Мироновых я лишил пусть и опальной, но наследницы. Олеся ехала со мной, а значит, вряд ли решит вернуться в семью. Хотя, если скажет, что хочет этого, я запрещать не стану, это ее жизнь. Но что-то мне подсказывало, что девушка этого не сделает. Час пролетел быстро. Поезд вот-вот должен был тронуться. Пока расселись, пока проверили наши билеты и выдали постельное белье. Сюда я ехал лежа на деревянном полу, а обратно в мягкой кровати на чистом белье, да еще с княжной под боком. Прямо-таки царский апгрейд. Из грязи в князи. Олеся раскладывала вещи по крохотным шкафчикам. Купе в СВ — это все же комфорт. Тут был даже душ в купе. Что сразу навело меня на ряд мыслей, которые, кажется, пришли в голову и Олесе. После того, как распаковала персональные ванные принадлежности, выданные вместе с бельем, и разложила их по полочкам в душе, вышла она оттуда слегка розовой и в приподнятом настроении. Вот чего-чего, а секса в душе, в движущемся поезде, у меня не было. Что ж, стоило исправить несправедливость. Раз уж стал князем, так и получай по полной. В нашем купе было два окна, оба задернуты плотными занавесками, отчего вокруг царил полумрак. Я подошел и отдернул одну из штор, желая впустить немного солнечного света. Отдернул и сразу же вернул на место. Олеся заметила мои манипуляции и подошла. «Что там?» «Полиция. — шепотом произнес я. «Не знаю, слышно ли что-то на улице, когда говорят в поезде, но обратное верно. Может, это просто так? Совпало?» — спросила девушка. «Может, но рисковать не стоит». «Мы отправляемся!» — послышался крик проводника. «Всем провожающим покинуть вагон!» Я выдохнул. «Может, и вправду просто совпало?» Снаружи по платформе забухали сапоги. Я аккуратно выглянул и увидел целый отряд полицейских. Все они смотрели на наш состав. На перроне я с ужасом заметил две знакомые фигуры. Одной из них был товарищ майор, второй же — наш наглый не по годам пацан. Мальчишка стоял в отдалении и словно кого-то высматривал в окнах вагонов нашего состава. «Найдите начальника поезда! Задержите отправление!» — отдавал приказы Иван. «Полицейская проверка!»